Глава 19. Магический откат и ночь в обнимку с фаянсовым другом, как сказали бы на земле, дались мне тяжело. Друг, конечно, был не фаянсовый, а вполне себе мраморный, но сути это не меняло. Задремать удалось лишь на рассвете, забывшись коротким беспокойным сном. Неудивительно, что наутро я поднялась с большим трудом, и то лишь для того, чтобы Нора прекратила суетиться, причитать над ухом и назойливо жужжать, что еще чуть-чуть, и мы с господином опоздаем к завтраку. Бедной камеристке пришлось приложить немалые усилия, чтобы меня расшевелить. За завтраком Вилмот то и дело с подозрением косился на меня, задавал наводящие вопросы, а потом, не вытерпев, прямо осведомился о самочувствии. Впрочем, этого следовало ожидать. Он хоть и слабый, но все-таки одаренный, и следы магического истощения не мог пропустить. Я держалась стойко, отвечала уклончиво и поставила точку в допросе, сообщив, что у меня дни женских недомоганий. Мы, метаморфы, так своеобразно на них реагируем. Терренс отчаянно покраснел, словно сам был женат на фее, у которой подобных проблем попросту не существует, и, наконец, отстал, подарив мне вожделенный покой и тишину. Голова гудела, как пустой котел, и думать не хотелось ни о чем. Ни о покушениях, ни об отборе, ни о загадочных словах светлейшего после поцелуя. Ни о самом поцелуе. Хотя нет, тут я лукавила. Поцелуй вспоминался и еще как. Но следом за воспоминаниями моментально накатывала дурнота. Хорошо, хоть уже не такая сильная, как прежде. Пришлось срочно отгораживаться от этих видений и ощущений. Достаточно. Мне и сегодняшней ночи хватило. Больше Белара Вилмот в моем лице с инквизитором не то что целоваться, смотреть на него лишний раз не станет. Даже если он сейчас неожиданно явится с расспросами, приказами и новыми обвинениями. Но светлейший, к счастью или к сожалению, я так и не смогла разобраться, не явился. Зато пришел господин Лассант и, собрав всех оставшихся в общей гостиной, сообщил последние новости и инструкции. Падение вазы с крыши было признано несчастным случаем во избежание лишних пересудов, страхов и паники. Королевская служба безопасности провела тщательное расследование. Виновные строго наказаны, балюстрада ремонтируется. Лассант просто-таки лучился энтузиазмом и верой в правоохранительные органы. Ну да, конечно. Стрелочник пойман, порядок наведен, спите спокойно, дорогие подданные. А о том, что на самом деле все не так и дознание продолжается, вам знать не положено. Присутствующие после слов Лассанта заметно приободрились. Они не догадывались, что покушение не первое. Для них речь распорядителя звучала вполне правдоподобно. Мужчина, между тем, важно продолжал. Госпожа Барат чувствует себя гораздо лучше. Ее жизни ничего не угрожает, но, как вы сами понимаете, дальше участвовать в отборе она не сможет. Их пара покидает дворец. Что же касается остальных... Прищурившись, Лассант оглядел нас, как полководец уцелевших солдат перед решающей битвой. «Для вас, господа, у меня важные объявления. Благородные эрлы с согласия Его Величества и лорда Нейта решили досрочно завершить мероприятие и назвать пары... Да-да, вы не ослышались, две супружеские пары, которые они согласны терпеть у себя в стране. Помимо главного королевского посла барона Стилса с супругой, разумеется». «Терпеть?» — вскинула брови красавица Ирира Браук. «Именно. Я дословно передаю слова одного из эрлов. Завтра вечером состоится большой королевский бал. Для всех официальное чествование наших тхиирских гостей, а для вас последнее испытание. В конце... эрлы назовут имена победителей». «А сегодня что мы должны делать?» — подал голос Сайван Массе. «Сегодня можете отдыхать, но...» Лассант для пущей важности поднял вверх палец. «Исключительно в своих покоях. Личное распоряжение лорда Нейта — не покидать здание, дабы не мешать... ремонтным работам». Не знаю, кто как, а я встретила заявление господина-распорядителя с плохо скрываемой радостью. Целый день передышки для меня сейчас жизненно важен. А потом... потом еще один вечер и конец. Срочно закрывать договор, сбрасывать личину Белары, а вместе с ней и проблемы, связанные с женой Терренса, и бежать. Да побыстрее, пока не совершила очередную глупость, и меня окончательно не прибило магическим откатом или вспышкой инквизиторского гнева, что еще хуже. Я даже в школу в этом году поступить успеваю. Главное — благополучно провалить последнее испытание, но об этом мы с Терренсом еще обязательно поговорим. Оставшийся день я приходила в себя. Спала, пила снадобье крысы, связывалась с Лисом, чтобы выяснить, что у них нового, обсуждала с Вилмотом грядущий бал и предполагаемое задание неугомонных горцев. Снова спала. Выбраться из флигеля даже не пыталась. Одного взгляда на стоявшую почти под самыми окнами охрану оказалось достаточно, чтобы понять, они и мухи вылететь не позволят. Да и я не в той форме, чтобы бегать по парку. В общем, до вечера все шло на удивление мирно и тихо, почти безмятежно. Единственное, что неприятно царапнуло где-то там, в глубине души, Светлейший так и не появился. Не попытался встретиться, зайти под каким-нибудь благовидным предлогом, даже на минуту. Хотя, наверное, это к лучшему. Ночь тоже выдалась спокойная. Никто не засылал в спальню змей, не ломился в окна, не покушался на мою жизнь, не тревожил. Если не считать странного сна, привидевшегося уже под утро. Я кружила по большой овальной комнате, полный зеркал, в каждом из которых отражалась одна из личин, что я успела примерить на Атросе. Сколько же их, оказывается, за год было? Девушки, женщины, несколько дам преклонного возраста, даже мужчины имелись. Но стоило мне остановиться, всмотреться пристальней, как изображение тут же мутнело, лопалось, как мыльный пузырь. Разлеталась на части, и осколки со звоном падали на пол. Первое, второе, десятое. Наконец осталось последнее, в котором я узнала саму себя. Нет, Лианну. Нет, все-таки себя. Пока с сомнением вглядывалась в ровную матовую поверхность, решая, кого же мне показывают на этот раз, зеркало на миг затуманилось, потом прояснилось, и я увидела инквизитора. Губы сурово сжаты, кулаки тоже, в глазах полыхает синяя, ничем не замутненная ярость. Похоже, Светлейший изволит гневаться. Я ойкнула, отшатнулась, и одновременно со мной лорд Нейт сделал шаг вперед, ступая из рамы на пол. Еще одно синхронное движение, и еще. Так мы и скользили, плавно, беззвучно, словно танцевали какой-то диковинный танец. Не представляю, чем бы все закончилось, если бы меня не выбросило из сна в реальность. За окном едва брезжил рассвет, а я лежала, уставившись в потолок, и пыталась унять бешеное сердцебиение. Мрачное видение, неясное и тревожное. В вещие сны я не верила, но сейчас почему-то упорно казалось, что все неспроста, и впереди меня ждет что-то не очень приятное. Это еще мягко говоря. Предчувствие не обмануло. Ближе к обеду прибежал Лис с известием, что люди, посланные мастером в Убрас собирать сведения о чете Вилмот, исчезли. «Как исчезли?» «Вот так!» — приятель неопределенно взмахнул рукой. «Испарились! Бесследно и бесшумно! Словно их вообще не было!» Видимо, я изменилась в лице, потому что он тут же поспешил добавить: «Спокойно, не паникуй! Рано пока!» Ворон связался с грандмастером, а тот с местными теневиками. В городе все спокойно, ничего подозрительного. А возле дома целителя, где живет сейчас жена этого твоего... Терренса, посторонних не замечали, так что наших могли убрать конкуренты. Сама знаешь, и такое случается. В общем, учитель с грандмастером разбираются. Но Белару с теткой все-таки решено увести и спрятать. Дамочка уже вроде на ноги поднимается. Ну а нам пора заканчивать здесь и поскорее сматываться. Я кивнула, молча соглашаясь. Да, бежать. Как можно быстрее. «Кстати, ты почему на вызов не отвечала?» — напустился на меня Лис, резко меняя тему. «Я звал, звал. Думал, уже случилось что-то». Я ничего не слышала. Полная самых нехороших предчувствий, опустила руку в карман платья и достала переговорный артефакт, выглядевший сейчас тусклым серым камешком. «Глушат связь, гады!» «Подчистую глушат!» — протянул Лис, разглядывая лежащее на моей ладони безжизненное устройство. «Похоже на всей территории дворца. Это ж какую силищу надо иметь!» В его голосе, наряду с беспокойством, звучало плохо скрываемое восхищение. А мне стало еще тревожнее. Сон, исчезновение людей-ворона, экранирующий полог. Что дальше? А дальше явилась Нора и началась подготовка к балу. Ванна с душистыми травами, легкий массаж для тонуса кожи, платье, сшитое заранее еще в доме маркизы. Прическа, макияж, выбор обуви и драгоценностей — это был настоящий ритуал, немного утомительный, но в целом приятный, если бы не тягостные мысли. И закончился он незадолго до выхода. Мы с Терренсом едва успели перекинуться парой слов и впихнуть в себя легкие закуски. Ничего тяжелого перед балом есть не полагалось. Бальный зал дворца сиял. Магические светильники, диковинными цветами распустившиеся на стенах, загадочно мерцающий звездный купол, в который превратился потолок в эту ночь, полупрозрачные бабочки, что пролетали над головами, оставляя за собой радужный след. Королевские маги явно выложились на 100%, прославляя свое древнее искусство и возвеличивая имя повелителя Вагуа. На этот раз нас не объявляли, да и вообще провели через боковой вход, позволив незаметно затеряться в толпе пышно разодетых придворных. Присутствующие нас едва заметили, все ждали появления монарха. «Его Величество Гарам III из рода Циронов!» — наконец торжественно возвестил церемониймейстер, и двери широко распахнулись, впуская короля и его супругу. Следом за ним шли принцы, эрлы в сопровождении жен и Рейнард с Элианной. Светлая леди Нейт была ослепительно хороша, изящная, стройная, грациозная. Она не шла, плыла над полом в воздушном облаке нежно-розового платья, и легкий шелковый шлейф струился следом. Глаза с золотистыми искорками блестят, на щеках румянец, на губах чарующая улыбка. «Какая дивная пара! Лорд Нейт и его молодая жена!» «Да, красавица!» «Неудивительно, что он так ревниво прячет ее ото всех», — шептались вокруг. Я невольно стиснула зубы. Король с почетными гостями приближался, присутствующие учтиво склонялись, я тоже присела в поклоне. Плечо чуть заметно кольнуло, не так, как раньше, а легко, бережно, почти ласково. И я подняла глаза. Светлейший находился в двух шагах от меня. Взгляд его равнодушно скользнул поверх голов придворных и, не останавливаясь ни на ком, снова устремился вперед. Даже не посмотрел на меня. Вот же инквизитор. Не то чтобы я жаждала его внимания, нет, как раз напротив, была рада равнодушию. Но обидно же, улх побери. На первый танец его величество пригласило Лианну. Светлейший подал руку королеве, горцы прижали к себе жен, грянула музыка, и бал начался. 15 минут, полчаса, час. Я напряженно ждала подвоха, но время шло, один танец сменялся другим, и ничего необычного не происходило. Пары кружили по залу, менялись, выходили на террасу или в сад. Женщины сбивались в стайки, сплетничали и кокетливо стреляли глазами по сторонам. Мужчины, если судить по их лицам, явно совмещали приятное с полезным, умудряясь в перерывах между танцами вести серьезные переговоры и завязывать полезные знакомства. Все как всегда. Мы с Вилматом старались не упускать друг друга из виду, по крайней мере, надолго. Даже когда меня приглашал на танец кто-то другой, с позволения супруга, разумеется, я, нигде не задерживаясь, сразу возвращалась назад. С Терренсом было спокойнее, тем более, что светлейший не кинул в мою сторону ни единого, даже беглого взгляда, деля свое внимание между королевской четой, тхиирцами и Алианной, словно меня вовсе не существовало. «А вот-то вы где!» Закончился очередной танец, и едва музыка смолкла, перед нами, как черт из табакерки, возник маркиз Аснан. За его спиной безмолвными тенями маячили Брием с супругой. Старик выглядел довольным и благостно беззаботным, чего нельзя сказать о его внуке. Таким мрачным и подавленным Аснана-младшего я еще не видела. «Молодцы, дети мои!» — — бодро начал маркиз, подхватывая нас с Терренсом под руки. «Прекрасно справились. О, мы уже дети его! Какое, однако, повышение! Его Величество отметил вашу пару и даже соизволил сказать несколько приятных слов». Аснен доверительно притянул нас к себе. «Признаюсь честно, Терренс, лорд Нейт почему-то против твоей кандидатуры, а эрлы к нему прислушиваются. Но зато Светлейший рекомендовал тебя в королевскую канцелярию. Так что радуйся, место в столице тебе обеспечено, даже если тхиирцы выберут других». Мы с Вилмотом переглянулись. Это приятная новость. Очень приятная. «Все-таки в чем-то эти горцы правы. Умная жена придает вес своему мужчине», — хохотнул маркиз. «Ты, например, будем откровенны, ничего собой не представлял, пока не обзавелся супругой. А теперь? Молодец!» Он хлопнул Вилмота по плечу и тут же скривился. «Не то что мой Аболтус». Он чуть повернул голову, и упомянутый Аболтус, как по команде, выдвинулся вперед, склонился к моей руке, произнес деревянным голосом: «Позвольте пригласить вас на танец, госпожа Вилмот». Я не успела рта раскрыть, а Аснен-старший уже поворачивался к Терренсу, не давая мне возможности отказаться. «Вот и замечательно. Я пойду, пожалуй. Устал. Оставляю на тебя Милию, мальчик». Он поманил к себе жену Брема. «Развлеки ее пока. По-родственному». Растерянный мальчик молча кивнул. «Старый хитрец. Устал он. И зачем ему нужно, чтобы внук со мной танцевал?» Выяснилось это довольно быстро. «Приношу вам свои извинения, госпожа Вилмот», — буркнул кавалер, кружа меня по залу и старательно отводя глаза. Голос его звучал хрипло и сдавленно, словно он с трудом заставлял себя выталкивать слова. «О чем это вы?» — осведомилась я осторожно. «О моем недопустимом поведении в отношении вас». Брием сжал зубы, и мне показалось, я слышу, как они скрипят и крошатся, но все-таки добавил: «Это было ошибкой». «Приступ раскаяния? С чего бы? Да и по лицу незаметно, что он сожалеет. Злится, да, но не мучается угрызениями совести. Маркиз узнал и заставил? Возможно». И тут я поймала взгляд Бриема. Он смотрел на стоящего неподалеку Светлейшего. Рейнард по-прежнему не обращал на нас внимания, увлеченно беседуя с Эрлом Тшииром, но Аснен-младший вдруг вздрогнул, выпрямился и резко отстранился от меня, насколько это возможно в танце. А меня будто теплой волной омыло, когда я поняла, кому этот любитель чужих жен обязан своим неожиданным перевоспитанием. «Что же вы молчите, госпожа Вилмот?» Прощать мерзавца не хотелось, но и создавать проблем Беларе тоже. Ей с ним общаться, не мне. «Принимаю. Будем считать, что вы просто неудачно пошутили», — произнесла сухо. «И надеюсь, нам никогда не придется возвращаться к этой теме». До конца танца мы больше не разговаривали, а когда музыка стихла, Брием чуть ли не бегом вернул меня Терренсу, подхватил под руку жену и быстро затерялся в толпе. «Выйдем на террасу», — предложила я Вилмоту. «Ненадолго». Он с готовностью согласился, видимо, тоже нуждался в небольшой паузе. Но не успели мы сделать и шага, как ударили фанфары, привлекая внимание присутствующих, а затем упавшую на зал тишину нарушил магически усиленный голос короля. «Этот бал дается в честь наших дорогих гостей!» Жест в сторону горцев. «Мы ценим и уважаем традиции соседей, поэтому следующим танцем будет обязательный для Тхиира сиэт». «Сиэт? Это еще что такое?» Вокруг зашептались, зашушукались придворные, тоже, видимо, ошарашенные неожиданной новостью. «Но, ваше величество, нас не учили», — робко проблеяла какая-то дама, стоявшая рядом с Гармом Третьим. «Не беспокойтесь, дорогая». Похоже, монарха забавляла растерянность приближенных. «Это может быть любой хорошо вам знакомый танец. Тут важно не как вы танцуете, а с кем. В Тхиире Сиэт называют сердцем Баала, и не случайно. Партнера выбирают не глазами, не по расчету, а чувствами. Король выдержал многозначительную паузу и закончил, причем в его голосе явственно звучали иронические нотки. Сейчас маги наложат иллюзию на присутствующих и поменяют всех местами. Задача мужчины состоит в том, чтобы найти свою единственную, ту, которой зовет сердце, и пригласить ее на танец. Охранные заклинания проследят, чтобы милые дамы не подавали никаких условных знаков, а отказывать тоже нельзя. Снова шелест голосов, перешептывание уже с примесью паники. В Тхиире иллюзии спадают с последним аккордом музыки, чтобы все видели образовавшиеся пары. Гаром прищурившись, оглядел придворных и, видимо, счел, что уже достаточно их напугал. Пора подсластить пилюлю. Но у нас, в Вагуа, свои традиции, поэтому маги снимут мороки только после того, как все вернутся на свои места. Никто не узнает, с кем вы танцевали. Кроме меня, разумеется, и наших уважаемых гостей. Еще одна пауза, и уже более суровое, приказное, не оставляющее места сомнениям и колебаниям, танцуют все. Ну вот и оно, последнее испытание. Теперь я поняла, почему в зале нет дебютанток, выводка юных девиц в окружении матушек-тетушек. Только супружеские пары. Его Величество тщательно подготовился. Не знаю, кто придумал это испытание, сам монарх или тхиирцы, но Гарем очень ловко воспользовался ситуацией, обернул ее себе на пользу, решив собрать дополнительные сведения о своем окружении. И не упрекнешь ведь, даже если отважишься. Внешне все выглядит очень пристойно. Мы чествуем гостей, уважаем их традиции и точка. Информацию о придворных король, разумеется, разглашать не станет, придержит для себя. Ему ни к чему лишние волнения, публичные скандалы, сплетни и пересуды. Нужен лишь компромат на приближенных, дополнительный штрих в досье каждого, так, на всякий случай. Конкурсантов же щадить не будут. Прилюдно не опозорят — уже счастье. Мне-то по большому счету все равно, а остальным парам сейчас не очень весело. Хотя легкой победы им никто не обещал. И вообще, может, у всех большая любовь, и они спокойно найдут друг друга. Пока я размышляла, а люди возбужденно переговаривались, в зале медленно погас свет. Помещение на несколько минут погрузилось во тьму. Рядом беспокойно зашевелился Терренс, и тут я почувствовала, как меня подхватывает легкий воздушный поток. Обвивает, колко поглаживает, словно тысячи невидимых иголочек одновременно касаются кожи. Плавно вращает и осторожно опускает на ноги. Когда светильники вспыхнули, я уже стояла в другом конце зала, почти у самого окна, в окружении множества неясных размытых фигур. Иллюзорная магия — одна из самых красивых, зрелищных и востребованных, по крайней мере, при королевских дворах. Я немного завидовала носителям этого дара, их размеренной и беззаботной жизни, но никогда не боялась. Мороки призрачные и неустойчивы, они окутывают тело, но не изменяют ни его, ни ауры. Их несложно снять, и моей личине они не повредят. Зазвучала музыка, танец и правда один из самых известных, и первые пары закружились по залу. Наверное, эрлы, которых с женами объединяет брачный ритуал. А еще королевская чета и светлейшие с Элианной. Их-то точно никто не осмелится испытывать или перемещать. Думаю, у них и поисковые амулеты имеются, чтобы, не приведи Азантар, супругу не перепутать. Танцующих пар становилось все больше. Интересно, сколько в этом зале истинно влюбленных? В любом случае, мы с Терренсом к ним не относимся, а значит, с треском провалим задание, что, собственно, и требуется. А вдруг Вилмот меня все-таки найдет? Случайно. Представила, как Эрл Чиир объявляет нас победителями, хваля за преданность и супружеское единение, позволившее отыскать друг друга. Хмыкнула, передернула плечами и тут руку... Нет, не кольнула, будто легким перышком пощекотала, и сразу же вслед за этим почти над самым ухом раздалось негромкое «Разрешите пригласить вас на танец?» Я обернулась стремительно, резко, едва устояла на ногах, и меня тут же подхватили под локоть, придерживая, а потом мягко потянули на себя и дальше в центр зала, не дожидаясь положенного «да». «Вот и хорошо, буду молчать. Вдруг он решит, что перепутал, обознался». Глупая мысль, но я ухватилась за нее, как за спасительную соломинку. Музыка неуловимо изменилась, стала более плавной, томной, заполняя весь зал, отражаясь от сводов, окутывая плечи, и мы заскользили по паркету. Лицо напротив казалось туманной маской, сколько ни всматривайся, ничего не разглядеть. Но я и без этого могла назвать имя того, кто вел меня в танце. Даже если бы метка не отреагировала, если бы я не услышала голос, не уловила знакомый яблочный аромат, я все равно узнала бы его. По дыханию, стуку сердца, просто по молчанию. Обязательно узнала бы среди одинаковых зыбких теней, заполнивших бальный зал. Почему-то я была в этом абсолютно уверена. Инквизитор. Но зачем он подошел? Почему танцует со мной, а не с Элианной? Не верю, что не отыскал бы ее, если бы захотел. Нет, он шел именно ко мне, и какую бы цель ни преследовал, скрывать, что это он, не собирался. Шаг в сторону, поворот, еще поворот. Как вам сегодняшний бал? Спокойный, негромкий вопрос, а я невольно вздрогнула, как от выстрела. Ух, побери, он еще и разговаривает. Неопределенно передернула плечами, но не издала ни звука. Шаг вперед, поворот, асиэт. Удивительный танец, согласны? В тихом голосе появилась едва заметная ирония, но и это не заставило меня ответить. Поворот. Маги Его Величества постарались на славу, не правда ли? Молчание выглядело уже почти неприличным, но я молчала. Все еще молчала. «Что с вами?» В тон лорда вплелись нотки беспокойства. «Белара?» На мгновение обреченно прикрыла глаза и все-таки вдохнула. «Вы ошиблись», — сказала, и сама не узнала свой голос, таким сдавленным, хриплым он был. Может, и светлейший не узнает? Зря надеялась. «Ошибся? В чем же, госпожа Вилмот?» «Пригласив меня. Я не... Вы не мой муж». «Вот как?» Рука Рейнарда дрогнула на моей спине и поползла вверх, обхватывая плотнее, подтягивая к почти неразличимому в магической дымке, но такому горячему телу. «Вы правы. Я часто ошибаюсь. Особенно в последнее время. Но Насиэт хотел пригласить именно вас. Только вас. Поверьте». «Это вы все устроили, да?» Я уперлась ладонями в его грудь, надеясь хоть немного отстраниться. «Вы придумали это испытание?» «Нет. Я сам услышал о нем за час до начала бала. Вчера и сегодня утром мне было не до этого. Но, знаете, мужчина легко преодолел мое сопротивление и склонился к самому уху. Я рад, что так получилось». И я нашел еще одно подтверждение. «Чему?» — шепнула пересохшими губами, потому что инквизитор, кажется, не собирался продолжать. «Тому, что иногда оказываюсь прав в своих предположениях, даже самых невероятных», — ответил он почти весело. И пока я собиралась с мыслями, чуть слышно добавил: «Неужели вы и правда думали, что я перепутаю вас с другой женщиной, или забуду вкус вашего поцелуя?» Я задохнулась от откровенной чувственности этих слов, а светлейший уже ослабил объятия, отстраняясь. Последний круг. Поворот. Музыка смолкла. Пары остановились. В зале снова погас свет, и меня подхватил все тот же магический вихрь, унося от инквизитора.